Глава 21. Царьград, императорский дворец, 3 часа пополудни, один из кабинетов. «Ты что ей такое наплел, дебила ты кусок?» — орал император на своего секретаря, охаживая его папкой, а даже на вид тяжелой, приличных таких размеров, по голове. Тот прикрывался руками и так и норовил увернуться. Получалось не всегда. «Ваше Величество, ничего такого!» При этом он пытался еще и отбрехаться. «Тогда с какого перепуга Воротынская решила, будто ее сватают за внучка Грания?» Никак не унимался император. «Государь, вы же сами видели запись», — вмешался третий мужчина, стоявший до этого момента немного в стороне и старавшийся не попасть под раздачу. «А ты вообще заткнись, глава первого дела называется. Да если бы этот комик, а должен быть моим секретарем, передо мной так выступал, то сам не знаю, что бы там понапридумывал про его речь. Я ему что приказал? Не подпускать ее даже близко к Захарову. А что там прозвучало? Пожелание пока, вдумайтесь, пока. Самолично не встречаться с ним. Пожелание, мать его, да еще сопровождаемое намеками. Да ему в театре выступать. Впрочем, уже повторяюсь, наградил же Бог комедиантом. И ты не лучше. Что это за вольница среди подчиненных? Ваше Величество, но ведь в отделе работают сотрудники исключительно из первого круга. И что? Почему в армии это не мешает? У нас несколько другая специфика. Нам ведь главное – результат. Специфика у них, понимаешь ли, вы со своей спецификой чуть дело до нескольких тысяч трупов не довели. Это хорошо, что эти две дуры в полную силу сразу не вошли. А то бы мы сейчас думали не о том, как быстро отремонтировать это чертово школьное крыльцо и вылечить полученные детьми порезы от разбитых стекол, а координировали разбор завалов. Допустить встречу двух враждующих пятерок – это надо суметь. Ты понимаешь, что под угрозой разрушений оказался почти целый квартал в центре Твери? Ты помнишь, что они учинили школьницами из-за кулька и рисок? Такое не забудешь. Вот именно. Вся империя пыталась понять, что они там не поделили. Никогда больше такого спроса на эти конфеты не было. Оно ведь в этот раз обошлось. Чьей милостью, я спрашиваю? Наше счастье, что неразлучная парочка не смогла разойтись выше средненького третьего. Как Воротынская вообще получила доступ к ВДК? А ты чего стоишь, как истукан? Принеси хоть чаю. С последним требованием император обратился к своему секретарю. Это был не наш, да и не было там такой спешки, чтобы под текущее дело его выделить. Нет, я был в курсе, какая она упертая, но не мог даже подумать, что настолько. Да умеется же выпросить его у своих, да еще менталиста до кучи, совсем краев не видит. Стал оправдываться неизвестный. Результат-то хоть есть, кроме разрушений, естественно. Да, государь. Что еще за загадочные интонации? Тут лучше посмотреть, Ваше Величество. На некоторое время установилась тишина. Ну и? Задал недоуменный вопрос император. Государь, он же сам сказал, что все электро способны заблокировать любые воздействия менталистов. Ладно бы мне, сказал прохожий с улицы, но ведь ты глава первого отдела. О такой ерунде удивляешься. Знаешь же, что все эти трали-вали с мозгами возможно только на слабых личностях. А вот если есть стержень, шиш им, а не одурманивание. Да, но считать воспоминания им это не помешает, Ваше Величество. Ну и что? Для этого и тренируют контроль сознания. Государь, ведь постоянно это делать невозможно. На этом и основано негласное прослушивание. А по уверениям этого Захарова, все электро могут вообще игнорировать менталистов. Причем любые попытки мозголомов присоединиться нарушают их М-поле. То, что у них есть своя сигнализация, и уже на третьем уровне можно тренировать защиту, хорошо понял и без подсказок. И то, что Трифон манипулирует своей силой не так, как все двойки, тоже не секрет. Надеюсь, додумался посмотреть отчет из Казани. Вот. Тогда чего? Удивился непонятному ажиотажу со стороны подчиненного император. Ваше Величество, ведь электро так могут защищать и других. Это, конечно, мысль. Только где ты их столько наберешь, чтобы всем хватило? Да еще и таких высокоуровневых. Не подумал? Государь, вы меня извините, но важно здесь не это. Главное изучить этот механизм. А там, глядишь, научники чего и предложат дельное для всех. Такую ерунду можно и без меня согласовать. А Сергей бы потом проинформировал, и все. Ваше Величество, пока мы знаем только про Захарова, и без вашего разрешения тут не обойтись. К тому же вы обратили внимание на последний момент, когда он вплотную подошел к менталистке. Она до сих пор от шока отойти не может. Он спроецировал ей на сетчатку глаза изображение некоего Тимофеевича, который привел его в сознание еще до госпиталя, а потом еще и вывел на улицу. «А почему этого на видео не было?» – возмутился император. «Государь, там дело долгое, объяснение, квантовая телепортация, запутывание, знания которых у 8-летнего пацана в принципе не должно быть, мало ли кто это видео может увидеть. Смысл в том, что он очень хорошо понимает, что творит. Возможно, именно это и позволяет ему совершать невозможное для других. Как я понял из объяснений специалистов, эсперам важно знание, а не эмоции, как магам. А ничего, что он с компьютерами на «ты». Кто его знает, чего он там нахватался в этой сети? А умом он и до всех событий отличался. А уж теперь, когда создал личный заменитель, не знаю, какой ребенок бы смог выдержать то, что с ним сотворили. Вот и выдумал себе взрослого, который его защитит, раз уж родители не пришли на помощь. Возможно, это навсегда. Как гранью это говорить? Ума не приложу. Ваше Величество, ведь это опасно, тем более для эспера. Сам же знаешь, почему за ним только издали смотрели, мало ли. И сейчас никакой гарантии, но уже можно не опасаться глобальных сюрпризов. Хотя периодически и откалывает чудеса. Это же надо. Электроментальные техники применил. Подождем, посмотрим, и в конце концов узнаем причину и этих отклонений от нормы. Ты лучше мне про этого Тимофеича расскажи. Государь, на погибшего Горбункова фоторобот не похож от слова совсем, но есть наметки. Система распознавания нашла соответствие с неким Джиме Караско Альварес, находившимся в тот период в нашей стране. После событий на ГОК вылетел из аэропорта города Шерван в Мадрид. Хотя есть прямой рейс на Гавану, но из Царьграда. По документам он проживает на Кубе. Сейчас готовим запрос к испанцам на предмет правовой помощи и содействия в расследовании. Еще один интересный факт. Имя переводится на наш язык как «уничтожитель». Как и все в этом деле, нагло и демонстративно. По идее, надо бы эту Воротынскую поблагодарить, но после сегодняшнего. Кстати, а как там оказалось Голицына? Сначала задумчиво проговорил, а потом, немного оживившись, спросил император. Все дело в синих, ваше величество. В тех? Ну, наконец-то. Сергей, Тебя только за смерть посылать. Давай уже его сюда. Ты продолжай. Последняя глава государства приказал собеседнику устраивать поудобнее в кресле со своим знаменитым стаканом. Да, государь. А что с ними не так? Они же вроде к Захарову под руку залезли. Отреагировал на ответ император, сначала дождавшись, пока секретарь уйдет из кабинета. Как раз из-за этого-то. Она там и появилась, ваше величество. Не улавливаю логики. Государь, там все просто. Представитель одного подвластного им рода напал на дочь княгини Синей со стороны Голицыных. Никакого злого умысла не было. Тем более добивать их вы запретили. А тут такой поворот. Да еще и причастность к событиям Захарова. Хорошо, пусть так. Но как она узнала об этом так скоро? Ваше Величество, Тверь буквально переполнили системы электронной разведки, дроны и сотрудники служб безопасности родов первого круга. Пришлось даже ультиматум всем им ставить. Вчерашнее сольное выступление Шереметьева, Евпатий Аристархович который, мягко говоря, сильно затруднило ситуацию. Все почему-то решили, что вы опять что-то задумали. «С какого это перепугу?» – возмутился император. «Государь, после известных событий и практического признания половины государств мира причастности Захарова к ним, долгорукие и шуйские альянс успели организовать и даже чуть было не заявили на него право». «Они что там, с дуба рухнули?» «Роды, уважаемые, и главы пока в своем уме, ваше величество». Они тоже об этом подумали и не решились, но уж очень им нужен Трифон, довести систему защиты на военной электронике. Господи, почему мне об этом сразу не рассказали? Естественно, если там началось такое движение вокруг пацана, такой аналитик, как Воротынская, просто непроизвольно заинтересуется происходящим. А тут еще мой секретарь. Вот почему, если что-то плохое может случиться, оно обязательно произойдет. Ладно, хотя бы с ней стало понятно, какого лешего ее туда понесло. Любопытство, чтоб его. Оно с Голицыной пока ясней не стало. Государь, там все значительно проще. Как сами понимаете, теперь и их род в курсе вашей, за ним, опеки. И тут это происшествие. Мягко говоря, со стороны нападения может показаться открытым вызовом вам лично. По сути, оно произошло почти демонстративно у вас на виду. То, что там были личные счеты на профессиональной почве, могли сразу и не узнать, а их нынешнее положение завидным не назовешь. Вот и решила она, правда лично или от лица всего рода, узнать пока не удалось, просить прощения за поступок, подшефных, сами понимаете, не у Захарова, а у вас, через него, естественно, решив в свете последних событий, будто у него есть на вас выход. У них там с головой все в порядке. И как там можно такое устроить? А я-то по наивности думал, что все уже в этой жизни видел. Ваше Величество, просто посмотрите. Их человек проконтролировал, чтобы с двух камер, с которых данные не были удалены, изображение никто даже случайно не просмотрел. Опять император с интересом смотрел изображение на планшете. Через некоторое время он отклонился и, вспомнив про забытый чай, отхлебнул из своего стакана. Хоть и поморщился при этом, но глоток сделал большой. «Что с тем посторонним мужчиной?» – спросил он в первую очередь. Государь, живой, по сведениям, переданным стороной Голицыных, просто медикаментозное воздействие на механизмы памяти. Для здоровья совсем не опасно. Время учит даже их. Тогда ладно. Но объясни-ка мне, какого лешего она там на колени встала? Предположительно, это она перед вами, ваше величество. Но по факту-то перед Захаровым? Государь, Он, похоже, даже не понял тонкости ситуации, да и вообще. Как так? Посмотрите эпизод еще раз, Ваше Величество. Особенно на его взгляд. Вот оно как. В своем репертуаре. Получается, по мордам получил заслуженно. Стоп. А ну-ка, прокрути эпизод еще раз. Похоже, возвращение сил неразлучной парочки имеет таки под собой объяснение. Государь, вы увидели что-то особенное? Не вглядывайся, все равно не поймешь. Лучше расскажи, что вы там напридумывали. Ваше Величество, зная особенности атрибута Голицыных, можешь не продолжать. Кино мы с тобой вместе смотрели, и никакой такой любви я там не заметил. Потом она вышла на крыльцо школы, а там бах, и Купидон ее сразу десятком стрел подбил. Сам понимаешь, не смешно. Воротынская даже не вошла внутрь школы. Ее, по-вашему, кто по макушке огрел, видимо, кирпичом и тяжелым? Государь, пока отдельных идей нет. А между тем, имеем мы банальную ревность кое-кого третьего. Но про это никто не подумает. Ведь все же в своем уме и забыли, какие они шестерки должны быть предположительно. Ваше Величество, их же не существует, да и вообще отказались от их развития. Опасны они могут оказаться в первую очередь нам. Подождите, а вы хотите сказать... В данном случае я вообще молчу, а безумные идеи ты выдвигаешь. А если говорить про Голицыну и Воротынскую, а также их родителей, то к выводам они завтра придут тем же, что и твоя богадельня. Возможно, даже сегодня. Глав родов с их супругами с утреца пригласить-ка ко мне на аудиенцию. А нужно как-то остановить назревающую гражданскую войну в стране. Государь, думаете, все так серьезно? Боюсь, что даже преуменьшаю. Их роды враждовали, они еще жестче это делали. А теперь случилось нечто такое, не поддающееся рациональному объяснению. А ведь без эмоциональной основы их атрибуты опять угаснут, утратив внешнюю подпитку. А значит что? И не моргай тут на меня. Они найдут объяснение или придумают, а потом сами поверят. Полагаю, ни одна из них не захочет терять силу еще раз. Ну а раз битва не кончилась, она и продолжится. Если уж чуть за ириски Армагеддон не устроили, то, повзрослев, учинят полноценную гражданскую войну. Тем более это теперь в их возможностях. Почему, Ваше Величество? Да потому, ни одна из них ни в жизнь ничего другой не уступит. А если еще и с Долгорукими и Шуйскими кто договорится? В нашем случае победитель получит все. Источник силы и имущество противника – сплошная выгода. А если не считать разрушений практически по всей стране? Вот и нужно разговаривать с их родителями. Там хоть доводы разума применить можно. Пока его дед не вернется, все равно ни про какое венчание даже речи вести нельзя. Ты в своем уме? Про это даже и заикаться не стоит. Им он, как жених, не стучался ни в одном месте. Он хоть и второй круг, и даже внук грани, но по факту нищета нищетой, ни силы, ни влияния. За ним, кроме деда, до меня вообще ничего нет. Вот если бы он сам их в бараний рог скрутил, а ведь рот на колени поставил, а ведь это мысль. Пригласи Долгорукого Шуйским да Голицыных с Воротынскими и добавь к первым Шереметьева. Будем усиливать альянс. Пора на место поставить этих двух зарвавшихся дур. Умнейшие же женщины. Но как, что касается противницы? Тверь. «Есть кто дома?» — крикнул от входа. Как-то неестественно тихо было. Никто, кстати, и не отозвался. В принципе, если умотали к бассейну, то ничего удивительного. Это как тут надо глотку рвать, чтобы доораться? Фрось, а ладно, сам прошвырнусь, не перехрясну. Обратился сначала к своей спутнице, а потом передумал. Мелькнула мысль, что бронзоветь начал, а это один из признаков наступающего у Эспера безумия. Чур меня, чур. Бояться этого жутко стал, как левые воспоминания получил. В таких делах лучше переесть, чем не доспать, а потому нече. Беглый осмотр первого и второго уровня квартиры никого не выявил. На третьем тоже тишина. В оранжерее только фонтанчики увлажнителей журчали. Так-то даже листва не шуршит. Ветра нет, вот и весь секрет. Посмотрел в идеально гладкое зеркало лазурной воды в бассейне. Никакой химии туда не добавляли. Это хитрая такая подсветка. Ночью кажется, будто она флюоресцирует. Ну и окраска дна и стенок. «Странно», – проговорил задумчиво на краю водоема. «Может, они в магазин пошли?» – выдвинула гипотезу Фрося. «Сразу все?» «Тогда не знаю». «Ты есть не хочешь?» – обратился к ней. «Мы же в школьной столовке перекусили». «Ну да», – ответил, а сам подумал о том, сколько крови мне это стоило, или нервных клеток, если быть точнее. Спрашивается, чего так паниковать из-за стычки Голицыной и Воротынской? Ну, поломали они крыльцо и даже разбили несколько стекол в фойе. Собственно, только из-за них и были пострадавшие. В классах-то бронированные. Фроська, что ли, сразу в бронерубашке родилась? Ведь стояла возле окна, а хоть бы хны. Так, пара мелких осколков в волосах запуталась. Вот я перепугался-то в тот момент за нее, но слава богу. Мы даже свалить с фойе не успели. Там нас Воротынская и повязала. Шниперсона тоже, кстати, на силу от этой психованной отбился. Додуматься же с собой менталиста притащить. Чуть с перепугу не наделал делов. Реально испугался, что все мои секреты разузнают. Эта серая мышь эспермозголом церемониться не стала, а сразу решилась пошариться, где не разрешали. Вот тут-то у меня. Реально волосы зашевелились. Оказывается, у меня есть и иные органы чувств, кроме человеческих. Короче, прилетела ей птица обламинго, а я теперь ощущаю пространство вокруг. Странно, но думаю, привыкну. Чисто по инерции применил операции на матрицах и... вморозил менталиста. Просто не знаю, как это вообще описать. В пределах приобретенной так неожиданно зоны контроля память услужливо подсказала, в мире электро его называют М-поле. Получил способность на грубое манипулирование электронами. Чем дальше, тем слабее. Ну и воспользовался, остановив в ее организме всю электрическую активность. Во всяком случае, сам так решил, но, похоже, это в корне неверно. Иначе она бы просто умерла, но после моего испуга и отмены операции ожила, как ни в чем не бывало. Она даже не поняла, что ее почти секунду не было с нами. Тут еще эта Воротынская на мозги капает. Со своими бы переживаниями разобраться. А ей вынь да положь. Что там среди боев за ГОК со мной было? Нет, я все, что помнил, рассказал, вяло пытаясь от нее отвязаться. Но особой она оказалась крайне приставучей. Очень неприятное первое впечатление. Даже пресловутая красота первого круга на этом фоне... померкла, тут еще и штормануло. Вот какого меня так на наглость пробило. Понимаю, не весть, что творю, а наплевать на чье-то мнение. В своем праве уверен на все сто. Это же надо. Подошел к менталистке и, подпрыгнув за волосы, подтянул ее лицо к своему и спроецировал изображение Тимофеича прямо ей на сетчатку. Это умение было из других воспоминаний, про извращение которое Та и так-то запоздало среагировала на такое бесцеремонное к себе отношение. Так потом вообще на пол попой села и, ткнув в мою сторону указательным пальцем, пыталась что-то сказать. Однако получалось только мычать. На силу отбрехался, объяснив сделанное. Хорошо самого быстро отпустила, иначе не знаю, чем бы и закончилось. После этого Воротынская переключилась на Ашни персона, и никакие его уверения, будто он уже вагон и маленькую тележку подписок подписала за меня, не помогли от повторения сей участи. А ведь я его по делу пригласил. Кругом бедлам, паника. Если услышал взрыв, считай, пронесло и остался жив. А если, как со мной в тех боях за ГОК, то повезло, что в госпитале очутился. Здесь опасность давно миновала, и бегать и разыскивать своих чад уже не имело никакого смысла. Но мамашам этого не объяснить, как они так быстро-то успели материализоваться в школе, загадка великая есть. На силу в столовку прорвались, а там обстановка не лучше. Тут и лучшие ученики со товарищей хотят есть, а они лыжи навострили незнамо куда. Чуть не затоптали. Хорошо, кто-то узнал. Вот те и второй круг. Спас положение Борис Моисеевич, пристыдивший женский коллектив предприятия общепита. Там-то и удалось наконец без помех получить консультацию и договориться о сотрудничестве. Чай, плюшки, разговоры, подмерное жужжание глушилки, оказавшейся на удивление маленькой в размере, время пролетело незаметно. Потому и задержались. Пришли, и вот... Фрось, чем тогда займемся? Я бы искупалась. Не, надо в центр аттестации, а Изя тоже куда-то пропал. Серьезно. «Куда все подевались? Пошли и сходим на кухню. Может, там хоть какую записку оставили?» Там нас ожидал сюрприз. Мой крепостной, собственной персоной, жующий бутерброд с чем-то мясным. «А где остальные?» – первым успел спросить он. «Знаешь, как раз это хотели у тебя узнать. Ленка где-то в школе потерялась, а потом не до нее было. Пришли домой, и здесь пустота». «Ты, кстати, где был?» – задал вопрос в лоб. «У себя в комнате, в сети сидел». «Разве не слышал? Мы тут кричали». «Так дверь была закрыта». «Тьфу на этих местных строителей. Если звукоизоляция, так без компромиссов». «С этим понятно, но остальные-то где?» – попытался выяснить у него. «Так и по телевизору же передавали». «Что именно? И как это связано с их исчезновением?» Стал допытываться, уточняя все недосказанности. «По всем каналам крутят экстренные новости про схватку двух пятерок Голицыной и Воротынской прямо на крыльце вашей школы. При том, что, насколько помню, они вообще лишились сил в свое время. Естественно, число жертв и степень разрушений уточняют. Вот они и умотали туда». «Зачем? Можно же было для начала позвонить? Господи, с этим все ясно». «Тогда другой вопрос. До этого аттестационного центра далеко?» Перешел к другому, более интересному мне вопросу. «Если отсюда, то нет. Я посмотрел». «Хорошо, но скажи-ка мне, Изя, рядом это пешком или на лиме?» «В принципе, и ногами дойти минут за 20 можно». «А что за вопрос? Что случилось с карателем?» Поинтересовался он в ответ. «С ним все в порядке, просто он сейчас где-то под Москвой. Кто же знал, что сегодня такое произойдет, и мы настолько раньше освободимся?» Вот и отослал княгиню присмотреться к прозрачной стали. Надеюсь, у нее ума хватит не бросать все и не нестись обратно. «Ну что, тогда пошли? Узнаем, какие там у меня атрибуты». «Господин, можно мне закончить с бутербродом?» В ответ лишь застонал. «Тверь, аттестационный центр». «У вас как-то не так брали анализ. Сидим мы в кабинете, и в роли этакого опекуна если бы это было в нашем мире. Здесь все не так, и представитель этого учреждения понимает хорошо, что притащил его сюда я для храбрости. В детали ведь его посвящать никто не собирался. Мне надо будет объяснить на пальцах значение сказанного. А кому, как не ему, это делать, учитывая, кем он был в прошлом? Кстати, никаких результатов в письменном виде в центре не выдают, только устно. При этом сначала знакомишься с их регламентом и правилами о защите личных данных. Подозреваю, если ты не особо кому интересен, то информация, полученная здесь, о тебе действительно останется тайной. А в остальных случаях, думаю, чудо не произойдет. «Трифон Агафонович, вы, наверное, впервые у нас?» – спросил худощавый мужчина, представитель центра, которому на вид лет 30-35, с явными нотками удивления в голосе. «Его понять можно. Они в таком возрасте приходят узнавать, какие атрибуты у тебя есть. Можно сказать и так. Из документов ведь известно, что я сирота. Просто добавлю, около года назад еще и память потерял. Для меня все внове. Извините за бестактность, не знал, просто вы, видимо, сталкивались только с экспресс-анализом. А в нашем случае он может дать ошибку. Да и дольше сами исследования, хотя механизм сверки данных и похож. А можно уточнить, насколько?» Задал вопрос для продолжения разговора. «На самом деле было без разницы, как долго здесь проторчу. Главное – результат. Сейчас глянем. О, по одному атрибуту ответ уже есть», – проговорил он. При этом его глаза стали округляться, а рот даже приоткрылся. «Все плохо?» – решил поддержать разговор, а заодно спровоцировать собеседника на объяснение его реакции. «Что вы, нет? Просто ваш атрибут крайне необычен. Можно считать, до этого момента признавался невозможным». «Это как?» – немало так удивился столь странному заявлению. «Название у него – память крови. Сам по себе ген-носитель не редкость, однако активированный встречается впервые. Вот, можете посмотреть, даже в базе данных об этом говорится». «Не обманул», на всякий случай оглянулся на Изю. Тот кивнул, подтвердив правоту сказанного. Заодно дав понять, что будут и пояснения, и требовать от специалиста пояснений не обязательно. «Понятно, а что с остальными двумя?» «Со следующим ситуацией не очень понятно. Если говорить об однозначной идентификации, то ее нет. Зато есть примерный анализ. Данный атрибут относится к реинкарнационной группе. Что именно за вариация, не совсем ясно. Похоже, обнаружено впервые. В последнему мы, к сожалению, ничего сказать не можем, нет даже близких вариантов. Видимо, этот дар уникальный». «Можно вопрос?» «Да». Самому стало интересно, что он хочет спросить. «В базу данных, видимо, закралась ошибка». «Почему?» «Такое впечатление, будто этот специалист специально разжигает во мне интерес». «Вы обозначены как Эспер». «Да нет, я действительно Электро». После моего заявления у него глаза чуть не выпали. До того он таращился на меня. «Что-то не так?» «Все не так, господин», — ответил на мой вопрос Изя. «В каком смысле?» «Идемте отсюда, я поясню по дороге». «Извините, мы, наверное, пойдем», — обратился к хозяину кабинета. «Не могу вас задерживать», — ответил он, но так и провожал меня удивленным взглядом, пока я не вышел из помещения. Долго тянуть быка за рога терпения не хватило, и я пристал-таки к Изе. «Что там случилось?» «То выяснилось, правда, что старый я дурак», — воскликнул он в ответ. «В каком смысле?» «В самом наипрямейшем. Чего-чего, а навыки пока не растерял, слава богу. Там, в госпитале, ведь ничего не обнаруживалось. А уже здесь твои атрибуты светились, и пройти мимо этого факта не получалось. Вот и захотел узнать, что это такое». «Пока не улавливаю смысла», — решил его немного простимулировать. «Все просто. Тогда у тебя их не было. Скорее всего, гены были в дефолтном состоянии, что нормально для эспера. А вот то, что они сейчас активны, как раз и выбивается из стройной картины мира. Не бывает у вас атрибутов, тем более от волшебников». «Но ведь они же есть», — растерянно проговорил в ответ на его высказывание. «Вот именно. Бывают же совместимые. Может, и здесь так же?» «Возможно, но без твоего деда этого не узнать, а значит, придется ждать его возвращения. Но есть и еще одна проблема. Получается, они были активированы относительно недавно, пока мы не виделись, что само по себе неожиданно. А учитывая, что это за атрибуты, я бы сказал, подобное невозможно в принципе. Ты знаешь, почему памяти крови ни у кого нет?» «Да откуда?» Неслабо удивился такому его заявлению. «Потому не пережил еще ни один человек ее активацию». «А откуда про нее тогда знают?» «Существует еще память рода. Они похожи, но и отличаются принципиально. Так можно поднять воспоминания, хранящиеся в крови у другого человека, а память крови сделает подобное с твоей собственной. Ты хоть немного представляешь, что это за бомба? Какое это на самом деле преимущество? Пойдем домой, там все расскажу».